Может, вы думаете, что им приходит в голову оставить мне хоть немного денег на корм? Как бы не так. Но вы чересчур добры, говорит Женевьева. Нельзя позволить им так делать. Разве ты не понимаешь, что из одного су они могут прикончить собаку или выбросить? Я делаю это не для них, а для этих бедных животных. Я не могу понять такую подлость. Я вмешиваюсь. Они должны нести расходы, это нормально. Я ничего у них не прошу. Если они сами не понимают или притворяются, что не понимают, мне становится стыдно за них. Настолько стыдно, что я их начинаю презирать, и говорить мне с ними не о чем. А те, кому вы отдаете? Эти не такие прижимистые. Понимаете, они радуются поначалу. Легче достают кошелек. Но я не отдаю животных, кому попало, нет. Сначала разузнаю, что и как. Нельзя, к примеру, доверить щенка старикам, которые проживут меньше, чем он. Наследники сплошь и рядом мне его возвращают. А он, бедняга, не понимает, что случилось. У него был дом, люди, которых можно было любить, и вдруг он оказывается запертым в боксе. Бывает, что собаки от этого умирают. Я никогда не отдам беспокойную собаку, к примеру, сеттера, людям, живущим в городской квартире. Я требую, чтобы животное стерилизовали, иначе нельзя. Я сама уже не могу этого делать. Ветеринар стоит дорого, даже если он мне делает скидку. Мне до смерти с ним не расплатиться. Очень старый пудель на трех лапах притащился к нам. Бабушка Мими гладит его по голове. Он поднимает на нее глаза, полные любви. Она ласково воркует над ним. «А вот и ты! Ну, какой ты красавчик, султан! Самый красивый из всех султанов!» Она поворачивается к нам. «С этим мне пришлось возиться 3 месяца, чтобы вырвать у смерти. Я совсем была отчаялась. Отобрала его у одного типа с помощью жандармов. Скелет. Весь изранен. Когда хозяин выпивал, а это случалось каждый вечер, он накидывался на бедное животное с железной палкой. Он его не кормил, собака рылась в мусорных баках, в отбросах. Когда я его взяла к себе, у него была сломана лапа в 3 местах. Череп наполовину треснул, одно ухо почти оторвано. Лапа срослась, но она стала короче, и из-за этого он и хромает. Теперь он счастлив. Он останется со мной, правда, султан? Обе девчонки, совсем бледные, недоверчиво смотрят круглыми от ужаса глазами. Жозефина тянет меня за рукав. «Папа, да?» Я разозлилась. «Есть отчего. Как ты думаешь, у меня есть право использовать гневные слова? Очень гневные?» Я не успеваю ответить, как она наполняет легкие большим запасом воздуха и одним махом запускает в небеса целую эскадрилью бомбардировщиков. «Дрянь! Педераст, сукин сын! Чтоб сифилис изъел твои потроха! Чтоб мандавошки съели твою задницу! Чтоб 36 000 верблюдов пророка насрали на твою гнилую морду! Чтоб милосердный и милостивый Аллах отрезал тебе яйца и заставил тебя их съесть в сыром виде! Ух, подожди, я еще много знаю, но плохо помню. Мне надо сосредоточиться». Я смотрю на дочь, признаться, я удивлен. Кузен Кабил смотрит на свою кузину с таким видом, будто догадывается о чем-то. Но маленькая арабка целомудренно держит глаза опущенными, с трудом удерживаясь, чтобы не прыснуть. Женевьева улыбается с очень светским видом, и с интересом ждет, чтобы я показал свои навыки в воспитании девочек.